Глава 13. «Дуракам везет», — рассуждал я, топая по парку, только как скоррелировать. Чем тупее дурак, тем больше ему везения выделяется в принципе, либо все-таки тут есть зависимость от силы тупости отдельно принятого решения. Судя по всему, второе, так как особо мощным дебилом я себя не чувствую. Голоса в голове бы предупредили. «Ну вот куда ты меня опять тащишь?» Недовольно бурчал самый младший Азов, волочась следом. Вспомнив, как выглядит его маман, я с недоумением подумал, что с такой женщиной можно не слазить круглыми сутками, а Костяну, как бы уже аж 21 год, где дети Зина, то есть граф, мир полон загадок. Ты уже неделю учишься, и тебя до сих пор наши девки не засюсюкали. Ударил я товарища злобным аргументом. По голове не гладят, в углу не зажимают, нижнее белье при тебе не обсуждают. Наоборот, сторонятся, а обращаются уважительно, видишь пользу. От нас с тобой, Дайхард, все сторонятся. Ворчала карманная блондинка с пенисом. Не так я представлял себе школьную жизнь. Ну, рождайся в другой раз кем-нибудь другим, суровым и некрасивым. Вяло отбрехался я, с любопытством разглядывая мономобиль, которому толстый мужик в комбинезоне в данный момент менял колесо у тротуара. Твоя прекрасная жизнь, Азов, она в твоих влажных мечтах. А в суровой реальности люди разную милую хрень либо гладят, либо трахают, либо и то, и другое. Они ее не уважают, а используют, потому что им хочется ее использовать, а не уважать. Сначала стань тем, кто их вынудит поступать так, как тебе нужно. Толстый мужик, отдуваясь, закончил замену колеса, грюкнул проколотой в багажник, а затем, достав из нагрудного кармана нечто, похожее на богато украшенный плоский кирпич в миниатюре, ткнул несколько раз в это нечто пальцем, состроил почтительную физиономию и, ошеломив меня до квадратных глаз, бодро доложил о исправности этой самой машины. Не прошло и 5 минут, как из кафе, расположившегося неподалеку, вышел солидный господин, обремененный пузом и объемистой недовольной женой. Обалдеть! Даже у простолюдинов есть разговорники. А не, нету. Ворчание Азова приняло конструктивную форму, отчего я узнал, что мелкие дворяне, управляющие каким-либо городским делом, обычно тратят свою энергию на зарядку разговорников для подчиненных. Чем и сильны по сравнению с простолюдинами, у которых нет манны, а есть только налог. Перебросившись с мужиком в комбинезоне пары слов, господин извлек портмоне, выдав улыбающемуся толстяку пару купюр, а потом, сев в маномобиль, уехал, оставив позади довольного платой мужика в комбинезоне и сильно озадаченного меня. Ну, все. Это последние капли. Константин Георгиевич, куртуазно я обратился к тут же начавшему ожидать пакости блондину. А не желаете ли вы бабла? Он желал, еще как желал. Простая концепция, «Ноблес оближ» — это куда больше, чем просто короткая пафосная фраза. Аристо обречен быть грамотным, знать манеры, одеваться, выучить хотя бы 2-3 языка, хоть немного курить политику, но пуще всего он обречен тратить. Именно на коротком денежном поводке и держит юных, голубокровных, добиваясь от них дисциплины и повиновения, а значит и личностного роста. Не пороть же их. Из этого можно сделать простой вывод. Молодой и перспективный аристократ любит деньги, как собака мясо. Их всегда мало. Во-первых, увлек я товарища дальше по тенистой аллее парка, ты можешь представить, что я жутко далекий от цивилизации дикарь, который где-то в замшелом краю лишь забавлялся с деревенскими девками, дочитал умные книги. Очень много книг про самые разные вещи, то есть потенциально обладающий знаниями, как нам получить денег. Всего-то нужно поработать для дикаря гидом, рассказывая ему про нормальный мир. Всего-то, саркастично заметил блондин, вряд ли. Вряд ли, охотно покивал я. Но ведь и прибыль можно будет поделить согласно вложенным силам. Тоже верно, задумчиво ответил мне сын графа. А времени у нас на это много, так как эти фальшивые походы по борделям будут продолжаться. В самую точку. А во-вторых? Во-вторых, ты можешь дать мне наводку на какое-нибудь жирное место с небольшой охраной. Сделал я очень высокую ставку. Я там всех убью, все ценное заберу. А затем мы это с тобой поделим. Спустя пару минут прогулки Константин выдавил. Ты ведь сейчас не шутил? Твои костюмы. Ага. Легкомысленно отозвался я, продолжая озирать окрестности. В пятницу в парке было много девушек, разгуливающих парами и тройками. У многих волосы были покрашены в полные или частичные цвета радуги. Глаза, конечно, раздражают, но ведь и прически распущены, а это красиво. Кейн, голос блондина был необычайно серьезен. Ты же понимаешь, что в таких темных делах я ничего не смыслю, но все равно рассказал и намекнул. Специально. Зачем? Дать тебе рычаг влияния, раз, начал загибать я пальцы. Продемонстрировать доверие, два. Упрочнить наши отношения, три. Пока я для тебя был мутным и навязанным товарищем с сомнительными методами, от которого выгодно избавиться, когда твое положение в классе нормализуется достаточно, чтобы я, испортивший ради тебя свою репутацию, начал тянуть тебя вниз. А сейчас, слегка напряженно пробормотал хрупкий блондин, а сейчас мы можем друг другу помочь, ухмыльнулся я. Да ты не напрягайся. Медичи из кожи вон лезет, пытаясь вам намекнуть, что репутации для ревнителей ничего не значит. Мы лишь заготовки, которые будут брошены на закрытие порталов и ловлю монстров. А вот потом, когда докажем, что способны на многое, вот тогда нас начнут уважать, и тогда будут считаться. Пока этого не произошло, всем плевать на то, из какой мы семьи, какого рода и какое там положение у мамы с папой. Почему прямо не скажут? Потому что вы ранимые детки, Константин, из которых нужно воспитать убийц. Ненужные, ранимые детки. А ты хочешь сказать не такой? А я из деревни, там рано взрослеют. Рано или поздно Костян бы пришел к выводу, что взять кучу рублей на пошив нескольких костюмов мне было негде. Что потом он бы сделал с этим знанием, неизвестно от слова совсем. Раскрыться было банально разумнее, чем надеяться на авось. Но сейчас я был спокоен. Конечно, мелкий блондин любит из себя покорчить сахарную жопку, но котелок у него варит. Как минимум, он уже понял, что будет являться либо изгоем, либо женской игрушкой в классе, оба варианта его не устраивают, но первый меньше. А изгоям очень нужны надежные партнеры. Так, давай первый вариант и никаких вторых, чтобы даже не думал о втором. Наконец родил азов Ларинов. Но ты взамен мне будешь помогать с домашней работой и учебой. Эх! Горько вздохнул я, меряя товарища взглядом и напрягая блондина почем зря. Не такую блондинку я хотел бы по вечерам дома, но ладно, согласен. Вот и... Довольно кивнул Константин, но осекся на полуслове, выдав вопрос. что это там? Женские крики, вещь такая, еще не понимаешь, в чем дело, а уже шевелишь копытами в ту сторону. Разумеется, если это не утробные вопли базарной бабы, а орущие, судя по всему, вполне себе молодая, худенькая девица, явно пребывающая в опасности. Особенно, когда голосов несколько. Нет, Константин еще сомневался. А вот я уже пер в нужном направлении, как танк, на всякий случай проверяя, где там у меня нож-бабочка и как он себя чувствует. Вообще-то, выходить из дому без хавна и револьвера мне было очень непривычно из-за даренных инстинктов лорда. Но, убедившись, что здесь почти никто не носит оружие, также ограничился лишь ножом. А впереди горел бордель. Не совсем впереди, а в просторном таком закоулке с подъездами и даже небольшой площадью-парковкой, но горел отчетливо, бурно и ярко. Перед главным входом, из которого вырывалось с гудением пламя, бестолково суетилось несколько человек, а из окон верхних этажей высовывались пачками орущие неодетые девки. Ну да, время раннее, клиентов-то нема. «Несу! Несу!» Мелкий мужичок, натужно пыхтя, с вытаращенными глазами прибежал, таща длинную лестницу. Относительно длинную, так как и этажи тут далеко не 2,7 метра из моего прошлого мира. После того, как совместными усилиями еще пары мужчин лестницу таки приставили к стене, выяснилось, что она достает максимум до промежутка между первым и вторым этажами. Началась суета и попытки сначала залезть, а потом разобраться, что делать дальше. Девки орали, как резаные, голося о том, что пламя все выше, а им все жарче. Некоторые из них пытались вылезти на крышу, но после того, как одна дура чуть не сорвалась, заодно продемонстрировав мне откровение о том, что в этом мире знают, что такое бикини-дизайн, я не выдержал. «Так, Костя!» Дернув товарища за руку, я обратил на себя его слегка шатающееся внимание. «Стой тут! Гоняй, зевак! Следи за тем, чтобы держали лестницу. Понял?» «Что? Ты чего? Идем отсюда!» Попытался воззвать к моему здравому смыслу благородный Азов. «Ладно, тогда не мешай». Быстро списал я его со счетов, времени не было, огонь действительно распространялся очень быстро. Наорать на двух громил и того самого мужичка, все мающихся дурью с перестановкой лестницы, оказалось в разы проще, чем можно было подумать. Ну, просто потому, что уровень нецензурного общения у меня был куда выше, причем часть его получена в молодости на работе по отделке квартир в компании с молдаванами. Правда, как любой адекватный человек, в неадекватной ситуации мат я перемежал с инструкциями и аргументами, почему лестницу нужно тащить вот сюда, а затем еще и держать внизу силами обоих мясистых громил. Отпихнув мужичка, я взлетел по лестнице раненым в жопу соколом, а затем, подпрыгнув, вцепился одной рукой в ажурный псевдобалкон, украшающий окно с высовывающимися из него испуганными куртизанками. «Ты, лезь на лестницу!» — заорал я, ткнув пальцем в мужичка, а затем вновь громко обматерил громил, попытавшихся отпустить дорогу к спасению девчонок. Мужичок не сплоховал, явно поняв, что я хочу, либо хоть немного представляя, что будет дальше. Он забрался со скоростью испуганной мыши на самый верх, а затем, повинуясь моим жестам, вцепился мертвой хваткой в красный фонарь, закрепленный на массивной чугунной подставке, страхуя себя на самом верху лестницы. «Лезь сюда, ко мне и по мне!» — скомандовал я ближайшей девчонке, которую почти раздавили напрыгивающие сверху коллеги. «По одной лезем ко мне». И заткнулись к херам. «Заткнулись», я сказал. Смуглая девчонка, закусив от волнения губу, но выскользнула из-под гнета подруг, оставив им на память свой прозрачный пеньюар, а затем, быстро перемахнув через перила и с коротким визгом мазнув мне надушенными сиськами по лицу, оказалась в захвате свободной левой руки. Прижав ее к себе, я гаркнул: «Теперь спускайся по мне, осторожно!» «Схватишься за цепи на поясе, поняла?» «Хорошо, схватишься, повиснешь, там тебя примут. Поставят ноги на лестницу, как поставят, сразу бегом вниз». «Поняла!» Смуглянка, кивнув, тут же начала аккуратно, но быстро сползать. Я ее придерживал сколько мог, а затем, почувствовав рывок за пояс, вцепился обратно в балкон, давая руке передохнуть. Мужичок внизу, сразу поймавший голые ноги девчонки, выполнил почти ту же самую обезьянью процедуру, что и я, держась одной рукой за фонарь, направлял ночную бабочку и страховал ее, пока она не оказалась на лестнице. Успех! Следующее. По одной, сукины дочери, по одной. Выроню дуру. Зовите всех к этому окну. И заткнулись, мать вашу. Это было настоящим адом для моих рук. Балкон скрипел, девки выли, ругались, визжали все сильнее, чем ближе был огонь. Каждую вторую дурынду, обнимающую меня ногами так крепко, как за деньги не выйдет, я угрозами и тычками спихивал ниже. Мужичок, знавший их по именам, помогал консультациями, а заодно и звал погромче наиболее нерешительных. Один раз он даже чуть не улетел вниз, когда одна из куртизанок решила, что будет совсем неплохой мыслью вцепиться уже в него, а не в лестницу. Всего операция шла менее 10 минут, но мне они показались часами. Оказавшихся в западне шлюх было всего человек 20, каждая из которых прошла через мои руки и плечи, и голову. «Спасибо вам, молодой боярин!» Грудным голосом донеслось сверху, откуда на умотанного меня смотрела одинокая, вполне миловидное, но нехило накушенное лицо. «Спасибо за девочек! Но я дождусь пожар!» Комната уже горела, дым вовсю лупил из окна, а языки пламени с первого этажа были настолько жгучими, что мужичок на лестнице то и дело испуганно вскрикивал: «Спуска!» «Мне что, курва старая, тебя уговаривать?» – прохрипел я, уже не чувствуя рук. «Бегом сюда!» Лицо маман сперва вытянулось на секунду в полном шоке, а затем женщина, закусив губу, как та самая первая смуглая девчонка, решительно рванула на себе свободный яркий халат. Под ним, к счастью, у нее был вполне мощный лифчик и нехилые панталоны с обвязками, не помешавшие этой полной ночной бабочке повторить акробатический проход через мою голову в объятия. Закряхтев от натуги, я вцепился кистью в жировой валик на боку бандерши, заставив ту взвыть трубной сиреной и начать очень быстро спускаться. Рывок, с которым она перешла на цепи, удерживающий гримуар, едва не порвал меня пополам, а уж страдания слегка поджаренного мужичка, вынужденного ловить последний приз, я мог бы только вообразить. Но справились. Относительно. Если бы не мой помощник, то история бы закончилась печально, так как я со своими онемевшими руками сам бы до лестницы никак не добрался. А так, под его подбадривающий матерок, я сполз на низ балкона, провиснув на руках, а там дождался, пока он подстрахует за ноги. Ну и, как бывает лишь в плохих фильмах, На середине спуска по лестнице я услышал почти знакомые завывания, крики и свистки полиции, а уж когда спустился, чуть не падая с ног, получил мощную вспышку прямо в лицо. Затем еще и еще под злые противные вопли Азова, который кого-то куда-то пихал и чем-то угрожал. Мы же с мужичком, у которого с руками было гораздо лучше, в отличие от сожженных бровей, отползли в сторону и сели на какую-то приступку, глядя, как пожарные и милиция выгоняют зевак, а мадам в нижнем белье сгоняет стайку своих подопечных в одну компактную кучку. Из окна, откуда мы доставали девок, с ревом било добравшееся до свежей пищи пламя. «Ну ты, дык, вообще!» Еле шевеля губами, выдал мужик, закуривая цибарку. «Ну, ёпт!» Вздохнул я, ломая в себе зверское желание выцыганить у него табака и закурить тоже. «Вот чего в этой жизни не надо, так это этого!» Константин кипел от молчаливого негодования, пока оба приятеля возвращались домой. Нет, что сказать ему было, еще как было, но вид Кейна, от которого несло жуткой смесью гари и множество самых разных навязчивых духов, останавливал блондина от выражения своего негодования. Его странный, а если говорить на чистоту, пришибленный приятель шел с таким видом, как будто сам генерал Кузнецов прибыл в Санкт-Петербург с монгольского фронта, чтобы нацепить этому недоревнителю на грудь воинский крест, по меньшей мере третьей степени, в присутствии императорской семьи. Слабозание! Брюнет, знай себе, шагал, лишь удерживая аккуратно руки, которые ему заботливо смазали какой-то мазью полуголые куртизанки под предводительством той. Вот этот момент, да, Азов запомнил на всю жизнь. Сухопарый паренек, растянувшийся между балконом и лестницей, ловит такую упитанную бабищу. Да она была раз в пять больше самого Константина. И что? Удержал? Спустил? Нет. Так-то, по сути, Кейн себя здорово показал. Тут возражений нет. Но какой аристократ будет подобным заниматься? Тут вопрос даже не в том, чтобы спасать шлюх или нет, а в том, как именно. И если бы эта деревенщина догадалась... «Хорошо, хоть ты проявлением не воспользовался», — сердито выдохнул блондин, торопясь за широко шагающим приятелем. «Или гриму бац!» И Константин втыкается носом между лопаток неожиданно остановившегося товарища, соседа, компаньона. «Кстати!» — нехорошим тоном протягивает тот, изгибаясь так, чтобы видеть на слегка приподнятом бедре книгу. «А ну-ка, стерва мелкая!» И углубляется в диалог, вновь начиная движение. Азов идет чуть позади, злорадствуя и предвкушая, как потом, на свежую голову, объяснит этому недоумку о том, когда и как дворянину приемлемо применять такие важные вещи, как чернокнигу и лимит. Так они и доходят до территории Академии, пребывая в относительной тишине. Там оба молодых человека встретятся с целой командой медиков, куда-то поспешно увозящих печально знакомую им полненькую девушку, находящуюся в ужасном состоянии, сплошь покрытая ранками, язвами, царапинами и даже укусами. Она будет стонать в полубреду и рваться из удерживающих ее рук, бормоча что-то о злых цветах и бесконечном гавканье. Товарищи, освободив путь, обменяются взглядами, пожмут плечами, да разойдутся спать. А поутру они проснутся знаменитыми.